Глава 6. Задачка для младшеклассника. У тебя есть штука с дыркой, в которую можно вставить другую штуку, идеально подходящую по форме и размеру для этого действа. Вопрос. А оно тебе надо? Я держал в руках предметы, сидя на корточках в тупиковом кармане скалы, прислонившись спиной к холодному, шершавому камню. Мой молчаливый сосед в неестественно спокойной позе всем своим безучастным видом выражал умиротворение. Мумифицированные пальцы трупа больше не держали ничего. Ключ я уже осматривал. Замысловатый, да. Отлитый из темного металла неизвестной мне природы, покрытый непонятными символами, как будто что-то древнеегипетское, с превалирующим количеством зигзагов. Цилиндр лежит у меня на коленях. Дураку будет неясно, что одно открывает другое. Сам цилиндр был тяжел, каких-то кнопок или видимых частей механизма видно не было. Вот только замочной скважины я тоже не видел. И так и эдак крутил, нет ее. Уже было хотел плюнуть, но любопытство оказалось сильнее меня. В паршивом расположении духа, от отчаяния и усталости, я с силой попытался провернуть одну из его частей, где торчал камень. Пальцы жутко скользили, но на мгновение мне показалось, что что-то все же сдвинулось. Я стиснул зубы, упер цилиндр в бедро и снова надавил изо всех сил. «Никак!» «Живи с этим, Майкл. Силы твоей больше нет. По крайней мере, не в этом мире». Я шумно выдохнул и вынул из рюкзака кусочки подсушенного мяса. «Вкусное!» Брать приходилось тканью, осторожно, чтобы не выпачкать еду в том, в чем были вымазаны мои руки. Неприятно, но что поделать. Тратить сейчас питьевую воду на то, чтобы вымыть руки, я посчитал кощунством. Перекусив, я вернулся к ребусу. «Ключ есть!» «Что-то, что, несомненно, этим ключом можно открыть?» «Есть. Так какого ж хрена я уже битый час сижу над этой несусветной сложности головоломкой и не могу ее решить?» Вспомнилось. Когда-то давно мне попался выпуск игрового журналиста, который рассказывал о том, как зарождалась игровая индустрия в начале века. Были игры, именуемые квестами, где необходимо было компьютерной мышью тыкать в экран во всякие предметы, а вось они окажутся интерактивными, и их можно будет подобрать. Я перенял этот опыт и бездумно стал тыкать ключом во все, во что можно было ткнуть. Сантиметр за сантиметром. Но для начала я выбрал наиболее очевидное место, прямо в кристалл на навершии цилиндра. И не ошибся. Ключ и сам камень пошли рябью, будто синхронизировались, и одно проникло в другое. По Фрейду прямо не иначе. Раздался тихий, но отчетливый щелчок. Стоило мне провернуть ключ. Но звук был не механическим, а скорее вакуумный такой, будто я вскрыл банку с консервами. Верхушка цилиндра провернулась вслед за ключом по часовой стрелке. И, согласно ожиданиям, это была шкатулка. Вернее, тубус, только в миниатюре, чуть больше, чем моя ладонь. Герметичный, надежный, но все же тубус. Любопытство захлестнуло пуще прежнего. Я, осторожно, боясь повредить содержимое, вытащил изнутри сверток. Материал был поразительным. Ни бумага, ни пергамент, а невероятно тонкая, почти невесомая кожа, выбеленная чем-то до снежного оттенка. На ощупь прохладная и очень упругая. Она не была сморщенной, пожелтевшей от времени, и вообще сказать о времени по материалу решительно невозможно. Ведь казалось, что сверток в тубус этот закатали буквально вчера. Сверток я, конечно же, развернул. Надежда была, конечно, на карту к провалу, но это было бы слишком легко. Однако то, что я заполучил, обрадовало меня не меньше. Это было что-то вроде бестиария. удивительно четкими красками кто-то мастерски, с кропотливой детализацией, вывел цветными пигментами изображение существ. Не тех крылатых тварей, что едва меня не разорвали, а чего-то иного, гораздо более чудовищного и чуждого. Одна беда, я совершенно не понимаю эти закорючки и черточки. Но рисунок — универсальный язык. Вот существо, похожее на гигантского червя с кольцом игловидных зубов. Рядом — аккуратный почерк, выведенный тем же пигментом. Сплошь черточки. Глядишь, сумею перевести, если вернусь назад. Но так жаль потерянного времени. А его у меня в обрез. Так что, вероятно, сверток просто останется при мне. На следующем рисунке нечто похожее на обезьяну, с огромными рогами и отсутствующими глазами. Вот же ж фауна. А как ориентируется? На слух? И так было с каждой картинкой. Мурашки по спине бежали все чаще и громче, табунами. Решив не мучить свое воображение сравнениями чудовищ арка и реальности, сверток я осторожно вернул обратно в тубус. И крышку закрутил. Выдохнул. Сокровище, если подумать. Ведь, детально изучив тамошних тварей, можно примерно понимать, чего ожидать. Тубус занял свое место в рюкзаке. А я попытался подняться, чувствуя онемение ног. Но тут же сел обратно, ведь словно ушат ледяной воды мне в голову поступил вполне логичный вопрос. А какого хрена это все еще здесь? Я не слишком много усилий приложил к тому, чтобы его добыть. А искателей тут, судя по поверхности, пруд-пруди. Я огляделся. Нет, чертовщина какая-то. Место, в котором я обнаружил этот мумифицированный труп, не было скрытым. Сюда мог прийти любой. И я уверен, до меня тут были сотни людей. За время, пока этот бедолага сидел здесь, его бы тысячу раз разграбили. И я не верю, что мародерство тут не в чести. По крайней мере, не думаю, что, проживая на грани жизни и смерти, народ сильно уж задумывается о таких вещах и как-то их порицает. Так почему же все они оставили это, такую ценность, такой ключ к выживанию? Это, как ни крути, могло бы спасти кому-то жизнь. Я вновь посмотрел на находку, уже в своей сумке. На его идеальную, неподвластную времени форму. Потом перевел взгляд на мумифицированное лицо древнего искателя. В его позе я со своего текущего места разглядел нечто странное, что не желало укладываться у меня в голове. В его языке тела не было ужаса или агонии. В спокойном лице было принятие. Мог ли он прийти сюда, чтобы умереть, аккуратно сложив свои самые ценные находки у себя на коленях? А остальные не грабили эту могилу. А может, это ловушка? Какое-нибудь сраное проклятие, 3 дня несварения? Я вот вообще ничему подобному не удивлюсь. Но нет, вряд ли. Ответ был где-то еще. В чем-то, что мне, чужаку из другого мира, понять не дано. Передохнув немного в классной и тихой компании, я вышел из кармана, оставив тело в покое. Вопрос «почему?» все еще висел в воздухе, но быстро отошел на второй план. Ответ мне вряд ли что-то даст, так что пока можно и пренебречь. Жаль только, что текст мне непонятен, ровно так же, как и в той книжке в кожаном переплете, которую я решил оставить. Не знаю, почему я так поступил, но забирать ее не стал. С трудом протиснувшись из узкой расщелины, я с облегчением ступил на относительно ровную поверхность основной тропы, в 15 метрах ниже аномального места. Тут же огляделся. Угроз не видно и не слышно. Но, что гораздо важнее, ко мне вернулся нормальный слух со всеми окружающими меня звучаниями. Спина ныла от постоянного напряжения, неудобного рюкзака. А плечо, на которое пришелся выпад той твари, протестовало тупой болью. Слишком размяк Майкл, слишком привык полагаться на циферки в своей статистике. Я отряхнулся, смахивая с одежды мелкие камушки и прилипшую пыль, и сделал глоток теплой, но такой вкусной воды. Казалось, я уже немного освоился. Все ж почти полдня в провале. И удивить меня будет трудно. Минутой позже тропа, по которой я спускался ниже, резко обрывалась, уходя вниз крутым, почти вертикальным серпантином на узком выступе. Но было еще кое-что, что заставило меня замереть и протереть глаза. Не сон ли? Не иллюзия, не аномалия? Узкая дырка. Знаю-знаю, техническое отверстие, как бутылочное горлышко. Все? Я спустился? Гигантская подземная полость, куда я шел все это время, выдернула меня из марева тумана и показала мне это? Я пригляделся. Горлышко, как я назвал увиденное, вело куда-то глубже, что монументально омрачило мою шальную промелькнувшую мысль о том, что дошел. Гигантский провал сомкнулся здесь. Но дальше было куда идти. И я подошел ближе, чтобы заглянуть внутрь. Мой мозг отказывался принимать увиденное, пытаясь безуспешно найти знакомые аналогии. Огромные, бледные, словно лишенные жизни деревья, погибшие тысячелетия назад. Но они росли не из-под ног вверх, вытягиваясь к солнцу. Они росли из стен этой чудовищной полости, из ее потолка, из гигантских выступов скал. А я, получается, сейчас по ту сторону корней. Интересно получается. Старинная поговорка про лицезрение, как растут ромашки, теперь кажется уже не столь метафоричной. Густая, спутанная масса кривых ветвей и побегов устремлялась к центру Земли. Или что это за планета? Но факт остается фактом. Лес рос наоборот, в самую черную, непроглядную сердцевину бездны. И ползти мне туда еще, мама дорогая. Абсурд и насмешка над здравым смыслом. Кто вообще это придумал? Идиот. Ладно, Майкл, пробормотал я себе под нос, и голос мой прозвучал глухо, тупо и беспомощно. Не жили хорошо, нечего и начинать. Спускаемся. Законы физики тут просто вздохнули, пожали плечами и свалили в закат наперекур. Остался я, один на один с этой, пусть сюрреалистичной, но такой пугающей и заманчивой красотой. Свет. Его источником были не рукотворные объекты и не светящиеся мхи и жилы, как на уровне выше. Здесь сами деревья, вернее, что-то, что покрывало их густым ковром поверх коры, испускало сияние. Призрачное такое, как в арке на локациях курганов и могильников. На этих перевернутых деревьях росли огромные грибы, размером с тарелку, лишайники и длинные, похожие на лианы пряди люминесцентной плесени. Они окутывали бледные стволы и свисающие ветви, создавая жутковатое впечатление. Но света хватало. Этого не отнять. Тут было будто бы даже светлее, чем на первом уровне, находясь все еще под ослабевающим солнцем. Воздух был гуще, влажнее и теплее. Им было физически трудно дышать, но не потому, что в нем не хватало кислорода, а потому что он был насыщен тяжелыми запахами. Сладковатый, тошнотворный дух гнилой древесины и какой-то кислятины. А еще в жизни бы не подумал, что смогу понять, как пахнет камень. Но порода тут источала запах, что-то по ощущениям, похожее как на воздух после грозы. Я стоял на краю, не решаясь сделать шаг вперед на серпантин, ведущий в новый уровень. Несмотря на это временное замешательство, я отчетливо осознавал, что, во-первых, я все еще в безопасном месте, а во-вторых, я сейчас угадываюсь прямо со всех сторон. И летающие твари, несомненно, мной отобедают, если я не спущусь. Тропа вниз здесь была уже не вырублена в камне, а словно протоптанной миллионами ног между гигантскими висячими корнями. Фантасмагорично. Они висели над головой, как опутанные паутиной своды. Шел я медленно, с ощущением, что вхожу в гигантский живой организм. Ветки, как щупальца, скрипели над головой, будто норовя ухватить меня за шиворот. Капли влаги, конденсирующиеся на грибах, падали вниз с тихими, но отчетливыми щелчками, а порой разбивались о мою голову и плечи. Каждая из таких капель оставляла на ткани маленькое пятнышко синеватого оттенка, которое медленно угасало, впитываясь. Никаких существ, ни крылатых тварей, ни многоножек, ничего-то похожего на рисунки того мертвеца. Лес был пуст. Но он точно не был мертв. Я параноик, и я это точно знаю, но за мной однозначно что-то наблюдает. Я это затылком чую, и было это куда страшнее открытой угрозы. Там мне хотя бы может пригодиться нож. Спускался глубже. Тропа все так же велась между свисающими корнями, покрытыми колючками. Удивительно или нет, но мне стали попадаться и рукотворные решения. Кто-то плотной веревкой связал несколько корней воедино, соорудив некое подобие моста. Да, я держу в голове, что люди тут ходят, но чтобы кто-то заморочился сделать нечто подобное, удивило. Так бы я и разглядывал окрестности, разинув рот, если бы чуть не вписался в один из бледных стволов, когда в нескольких метрах от меня возникла фигура. Мы замерли одновременно, с одинаковой напряженностью, присущей только людям на стороже. Моя рука сама рванулась к рукояти ножа. Его к топору, заткнутому за пояс. Он был, судя по всему, таким же одиночкой, как и я. Высокий, сутулый, облаченный в потертые, пропитанные вечной влагой провала кожи и грубый холст и мешковину. Лицо незнакомца скрывало тень капюшона, но даже в полумраке были видны шрамы. Глубокие белые борозды испещряли лицо, скулу, подбородок. Он не нападал. Просто стоял, застигнутый врасплох. Его поза больше говорила об усталой, выстраданной осторожности. В его свободной руке был небольшой мешок на завязках, откуда торчали шляпки тех самых грибов. Наверное, около минуты мы молча измеряли друг друга взглядами, считывали намерения, оценивали угрозу. Была ли она? Но и радушным приветствием едва ли тут найдется место. Вполне может статься, что прямо напротив меня какой-нибудь монстр, который сожрал человека изнутри и занял его тело как пустую оболочку. И тогда пойди, поздоровайся, пожелай хорошего дня. Проще было разойтись. Но для того, чтобы внезапно не получить увесистый тычок топором в темечко, я медленно, очень медленно отнял руку от рукояти ножа и поднял ее открытой ладонью вперед. Универсальный знак «Я с миром». Капюшон чуть качнулся, из его глубины на меня глянули усталые, пронзительно бледные глаза. Будто человек передо мной полностью слеп. Он молчал так долго, что я уже решил, что мне не показалось и меня не видят. Будто он сейчас просто развернется и уйдет. Но незнакомец внезапно хрипло усмехнулся. Звук был похож на старую, несмазанную стальную дверь или скрежет камня по камню. «Ты чё, первак, что ли?» Его голос был низким, как будто прокуренным и лишенным всяких эмоций. «Эка, тебя занесло!» Он сделал шаг вперед, и я невольно отступил. Человек не нападал, а меня царапало слово, брошенное им. Так мы называем новичков в арке, когда они впервые входят в игру и сидя в своей безопасной зоне. Весьма локальный сленг. «Первак?» — спросил я наиболее дружелюбным тоном из тех, что мог сейчас подобрать. «Новичок. Первый раз, так?» «Так», — кивнул я и замолк. Что-то еще спросить или сказать в голове не находилось. Его взгляд скользнул по моему рюкзаку и тот час сфокусировался на мне. «Внизу последний приют. Тропы держись, вниз не зырь. Селенок хватит, вали наверх. Он повернулся, чтобы уйти, как бы показывая, что наш непродолжительный диалог исчерпан. Но напоследок обернулся, и его голос прозвучал чуть тише, как-то по-отечески. «Нечего тебе тут ловить». «Почему?» — спросил я. «Тут быстро забываешь, на кой ляд спускался». И человек ушел, скрывшись за корнями и стволами столь же резко, как и предстал передо мной. И что это было вообще? Что за напутствие, тянущее либо на плохую драматургию, либо на бред сумасшедшего? Как он сказал, не зырить долго вниз? Шутку вспомнил. Долго не смотри во тьму, иначе тьма начнет смотреть на тебя. И голограмма черного кота. Стоял я слегка сконфуженный этой встречей. Хорошо, что обошлось без драки, но я надеялся на немного более осмысленную беседу. Что значит «последний приют»? Мне тоже еще предстояло выяснить, но по контексту кажется, что тут есть некое место, где я смогу передохнуть. Посему, воспользовавшись очевидным советом не сходить с троп, я отправился дальше, перпендикулярно тому месту, где мы с незнакомцем пересеклись. Тропа, извивающаяся между свисающими корнями, внезапно оборвалась. Я замер на краю очередного карниза, вжавшись в сырую, прохладную поверхность скалы. Внизу, в гигантском естественном амфитеатре, образованном сплетением нескольких колоссальных стволов перевернутого леса, располагалось поселение. Городом назвать увиденное язык не поворачивался. Это больше похоже на исполинское хаотичное гнездо, сплетенное из всего, что мог дать провал и что принесли с собой люди. Твою ж! Тут реально кто-то обитает? На мощных, почти горизонтальных ветвях и в развилках стволов были встроены платформы из обтесанных досок, переплетенных корней и растянутой кожей неведомых существ. Между ними, зыбкими, с виду ненадежными артериями, висели мостки из веревок и досок, покачиваясь под тяжестью фигур, которые сновали туда-сюда. Хижины, больше похожие или на улья, или на скворечники-шалаши, лепились к самым стволам. Изнутри они изливали синеватый свет, похоже, из все тех же светящихся грибов, служащих подсветкой. «Это так называемый последний приют?» Говорящее название, учитывая, что местную легенду о том, что после третьего этажа подниматься наверх уже нельзя, если жить хочешь, я уже знал. Но я как-то не ожидал, что на глубине могут быть поселения. А тут целый опорный пункт. Крепость, воздвигнутая вопреки на краю пропасти. И здесь кипела жизнь. Пусть примитивная, но жизнь. Аналоги с Дипфорджем просачиваются все ярче, и, похоже, создатель у этого мира без фантазии. Подсмотрел чертяка. Обрадовало то, что откуда-то снизу я услышал смех. Не исключено, что внизу поселение варваров-туземцев, и они быстро пустят мою шкуру на ремни. Но стало как-то полегче мысленно. «Ну что ж», — мысленно усмехнулся я. «Добро пожаловать в цивилизацию, Майкл. Снова. Как же в душ хочется!» Спускаться пришлось по длинной, шаткой веревочной лестнице, которую норовило сдуть потоком восходящего ветра, сплетенной из десятков разных по толщине и прочности канатов. Она болталась и виляла под моим весом, заставляя сердце предательски убегать в пятки на миг каждый раз, когда я переносил вес тела на следующую перекладину. Где-то посреди пути я замер, вжавшись в древесину, пережидая особенно сильный порыв ветра. Ноги, наконец, ступили на протоптанную до блеска и вмятин деревянную платформу, давно вросшую в гигантский ствол. Меня обдало волной тепла из обогревающихся хижин и того самого густого запаха немытой деревни. Мимо прошел хмурый мужчина, таща на плече тушу существа, похожего на гигантскую слепую саламандру. Он бросил на меня беглый оценивающий взгляд и скрылся, в одном из проходов между хижинами. А я стоял, позволив ногам привыкнуть к твердой, а не шатающейся или узкой поверхности. И с изумлением оглядывался. Повсюду царила деятельность, не лишенная суеты. Но каждый участник действа точно знал, что он делает. Кто-то чинил сети, кто-то разбирал и смазывал сложный механизм арбалета, или скорее, баллисты. Вот группа у одного из костров в жаровне готовила на импровизированном вертеле куски мяса неизвестного мне существа. Мое одиночество, моя измотанность постоянным контролем над ситуацией внезапно навалилась на плечи тяжким грузом. Выстраданная решимость, я себе пяткой в грудь стучал, что мне по плечу. А тут люди вообще-то живут. Жестокий и такой хрупкий симбиоз с провалом, что меня пробрала дрожь. Суровый удар под дых для нюни вроде меня. Так, пора бы собраться и смириться с действительностью, а то я до сих пор считал, что это просто затянувшееся прохождение какого-нибудь подземелья. Я сделал глубокий вдох, вбирая запахи дыма, еды и немытых тел. Пора было поискать тут кого-нибудь, кому можно задать вопросы. Полагаю, сверху были не самые отъявленные искатели приключений на свои пятые точки. Но здесь все иначе. Тут у меня явно больше шансов разузнать о провале. Возможно, мне даже помогут перевести текст с бестиария. Меня будто не замечали. Делов-то, очередной смертник. Думаю, местные даже лиц не помнят всех, кто прошел мимо и больше никогда не поднимался. Я этого наверняка не знал, но отчего-то был уверен. В размышлениях забрел на широкую платформу, которую я инстинктивно определил как какой-то маркет, рынок. Торговая площадь, во! Она была шире многих и гудела, как встревоженный улей. Прилавков в привычном понимании тут не было. Товары, предлагаемые торговцами, лежали прямо на деревянных настилах, были развешаны на веревках, которые, в свою очередь, крепились к корням. Кто-то особенно рукастый делал подвесные полки, но в целом антураж соблюден. Воздух гудел от низкого гомона торга, звона металла и треска смолистых поленьев в треногах и жаровнях. Я прошел вдоль края, впитывая атмосферу и всматриваясь в предложение, не акцентируя внимание на чем-то конкретном. Один тип с лицом, покрытым синими татуировками, демонстрировал связки разномастных когтей. На любой вкус. Может, своему предложить? Успеется, надо осмотреться, закупиться и распродаться всегда успею. Другой купец менял куски странного, прозрачного, как стекло, минерала на сушеные грибы у искателя, похожего на моего случайного встречного, на полуровня выше. Третий чинил обувь, четвертый точил металлическую заготовку ножа, примитивным кругом с ножным приводом. Хоть что-то похожее на привычную мне цивилизацию быть должно. Ну, хоть что-нибудь. Таверна какая, постоялый двор. Черт его знает, как это тут назвать. Пока вертел головой и осматривался, мне на глаза попался мужичок, которому я и решил адресовать свои вопросы. Я заметил его у дальней стены, где платформа краем врастала в гигантский, покрытый зарубками, ствол. А заинтересовал он меня тем, что единственный из всех, кого я увидел, не суетился. Сидел на пеньке, курил длинную трубку с причудливым мундштуком и спокойно наблюдал за суетой.